Работа его была не из легких. Надо войти в помещение, полное людей, незнакомого ему Паши, передать фирман, причем сделать это уверенно, так, чтобы Паша и его окружение поняли тщетность сопротивления решению падишаха. Если Паша почувствует хоть на миг неуверенность палача, его тут же убьют. Палач был человек исключительно опытный. За 30 лет работы он казнил около 20 наследников престола. Двух садразамов, шестерых визирей, 23 паши и прочего люда, виновного и невиновного, честных и воров, женщин, мужчин, детей, стариков, христиан, мусульман. Более 600 человек, 1000 людей он подверг пыткам. Примечание: Садраздан, премьер-министр в Османской империи. Утром перед въездом в город он сошел с коня на берегу реки и под веселый птичий гомон совершил омовение и намаз. Он редко молился и просил у Аллаха помощи в делах. Всемогущий, как всегда, принял молитву своего усердного раба. Все шло своим чередом. Паша сразу узнал палача по петле у пояса и красному войлочному колпаку. Понял, что его ждет, и покорился судьбе. Возможно, он знал свою вину и давно был готов к такому повороту событий. Паша прочитал приговор не менее 10 раз, и всякий раз со все большим вниманием так поступали все, кто действовал по правилам. Прикоснулся губами к фирману и приложил его ко лбу. Это был жест, рассчитанный на окружающих. Палач счел его неуместным. Сказал, что хочет почитать Коран и совершить намаз. Так обычно поступали искренне верующие или те, кто хотел потянуть время. После намаза со словами «Помните обо мне» Паша снял с себя драгоценные кольца, камни, булавки и раздал окружающим, чтобы все это не досталось палачу. Поступок тех, кто очень цеплялся за жизнь и был настолько глуп, что с ненавистью относился к палачу. Как и большинство приговоренных, он пытался сопротивляться, когда ему на шею набросили петлю. Но получил удар в челюсть, а сел и уже покорно ждал смерти. Он плакал. В этом не было ничего необычного. Плакали почти все жертвы, но в плачущем лице Паши было нечто такое, что палач смутился впервые за 30 лет. И впервые за 30 лет он сделал то, чего не делал никогда. Перед тем, как удавить жертву, накинул ей на лицо кусок ткани. Так поступали другие палачи, но он всегда осуждал их. Он считал, что палач должен до конца смотреть в глаза жертвы, только тогда работа будет сделана быстро и качественно. Удостоверившись в смерти, палач, не теряя времени, отделил специальной бритвой, называемой шифре, голову покойника от тела и положил ее в привезенную с собой волосяную торбу с медом. Он должен будет предъявить голову в целости и сохранности в качестве доказательства выполненного поручения. Аккуратно погружая голову в торбу, он еще раз увидел плачущие глаза Паши. Выражение этого лица внушало ему необъяснимый ужас. Она стояла перед глазами палача до самого конца жизни, который, кстати сказать, был не так уж далек. Вскочив на коня, палач выехал из города. У него всегда было желание поскорее удалиться от места казни на расстоянии хотя бы 2 дней пути, чтобы не слышать горестных воплей, сопровождающих церемонии предания земле тела жертвы. Через 1.5 дня непрерывного пути он добрался до крепости Кемах. поел в караван-сарае, заперся в комнате со своей торбой.